Теперь встал вопрос, кого отправить на станцию. Маша и тетя Валя отправились за продуктами и придут не скоро, так как собираются пройтись по рынку, чтобы купить домашние тапочки. Рита ушла по делам в агентство недвижимости и неизвестно, когда вернется, потому что потом собиралась зайти к Дмитрию. А Тане опасно выходить на улицу. Даша позвонила на вокзал и узнала, что нужный поезд прибудет на станцию в 7:30. Она подумала, что ей придется нарушить правила и самой отправиться на вокзал. Да и ей уже надоело сидеть дома. Для выхода нужно как-то изменить внешность. Подстричься? Что-то не хочется. Покрасить волосы в другой цвет? Но ей не хватит одного тюбика. А это непредвиденные расходы. Да и за этими тюбиками тоже нужно идти в магазин. И тут она вспомнила, что у них где-то есть парик. Правда, он искусственный, но вполне подойдет. Этот парик Даша купила для Наташи, когда в 9 классе та ходила на костюмированный бал, который проводился в канун Дня Всех Святых, Хэллоуина. Хорошо, что парик был большого размера, иначе она не смогла бы его натянуть на свою пышную копну волос. Примерив парик, Даша осталась довольна. Из зеркала на нее смотрела красивая брюнетка. На лице ярко выделились голубые глаза. Это серьезная примета, но ее можно спрятать под черные очки, тем более, что солнечный день позволял надеть их. Попросив Таню закрыть за ней дверь, Даша вышла из дома. И вот она стоит на платформе, ожидая поезд, приход которого уже был объявлен. Через несколько минут поезд прибыл. Даша торопливо подошла к нужному вагону, из которого уже начали выходить люди. Вот появилась совсем юная женщина с ребенком на руках. Спустившийся перед ней мужчина поставил 2 сумки на платформу и помог спуститься женщине. Даша не сомневалась, что это и есть Надя. Но мужчина, который помог ей спуститься, не отходил от нее. Кроме того, сумки он поставил у ног женщины, а сам встал рядом и, по-видимому, не собирался отходить. Разговаривая с мужчиной, глазами женщина выискивала кого-то в толпе встречающих. Ее взгляд ни на секунду не останавливался на Даше. «Неужели не Надя?» – засомневалась Даша и перевела взгляд на других пассажиров. Но больше не было женщин с детьми. Она подумала, что подруга Виктора, возможно, ждет ее в купе, и обратилась к проводнице, но та ответила, что все пассажиры уже вышли. Даше ничего не оставалось, как подойти к молодой женщине с ребенком, которая удивленно смотрела на нее. «Надя?» «Да», – настороженно протянула молодая женщина. «Но мне сказали...» — замялась она. «Мне сказали, что меня встретит женщина с длинными белокурыми волосами и ярко-голубыми глазами». Надя боялась, что и здесь, так далеко от дома, длинные руки ее мужа могут достать ее, и поэтому недоверчиво смотрела на Дашу. Женщина, подошедшая к ней, не подходила по описаниям, которыми снабдил ее Виктор. Даша улыбнулась. «Не волнуйтесь. Я та женщина, которая должна встретить вас. Я просто неудачно выкрасила волосы. Но смотрите», — она сняла очки. «Вторая примета в силе». Мужчина, стоящий рядом, восхищенно посмотрел на Дашу. И она, заметив это, строго посмотрела на него. «Спасибо за помощь», — вежливо поблагодарила она мужчину. «Извините, но нам пора уходить». «Конечно, мне тоже пора. Я рад, что помог вашей родственнице». Сказав это, он подошел к вагону и, махнув рукой на прощание, поднялся в тамбур. До дома они ехали на такси. По дороге они почти не разговаривали, потому что ребенок проснулся и тут же начал громко плакать. «Есть хочет», — виновато сказала Надя. И все остальное время они по очереди тутушкали Алешку. И он, прыгая, смеялся, как колокольчик, забыв о еде. И даже водитель добродушно сказал, что ребенок слишком активный, и нянькам потребуется много сил. Когда они поднялись на 4-й этаж, Даша нажала на звонок. И тут же послышались шаги. Но дверь никто не спешил открывать. Даша забеспокоилась, еще и потому, что через некоторое время из-за двери послышался тревожный голос Риты. «Кто там?» «Рита, открой, это я, Даша». Дверь немедленно открылась.